Урок милосердия. Придя с работы, она переоделась, сварганила ужин, затарилась большой чашкой чая и взяла ноутбук. Быстро пробежавшись по соцсетям, ответила на приветствие и решила посмотреть какой-нибудь фильм. Поиски картины привели к очередным размышлениям о собственной жизни и судьбе, которые вылились в подведение итогов. Разговор с самой собой по душам давался с трудом, ведь мы всегда склонны оправдывать наши решения и поступки обстоятельствами, действиями других людей, случайностью. Единицы из нас готовы к жесткой самокритике. Елена допила чай, оторвалась от ноута и подошла к зеркалу. Нет, ей не надо было оценивать свою внешность, тут все в порядке. В свои 35 стройная брюнетка с пронзительно серыми глазами и ухоженным телом выглядела достойно. Неплохо все сложилось и в материальном плане. Работа учителем английского языка и классным руководителем 8 А в престижном лицее города, зарплата, позволяющая раз в год смотаться за границу, трехкомнатная квартира, доставшаяся от дедушки, машина, взятая в кредит, уже почти выплаченной. Она смотрела и пыталась заглянуть себе в душу. Что с ней не так? Почему рядом нет того, кто восхищался бы ее фигурой, умом, да просто глазами? Кому важно было бы ее мнение, кого она хотела бы видеть рядом всегда? Не случилось, не повезло, не тех выбирала, сама виновата. Вздохнув, не найдя ответа, она отошла от зеркала, закрыла ноут и расплакалась по бабье навзрыд с хлюпаньем и размазыванием соплей по лицу. Выходной пролетел быстро. Утром в понедельник из подъезда дома вышла стильно одетая женщина, села в машину и поехала на работу. А на работе ждала объявление в учительской, сообщавшее о внеочередном собрании всех педагогов. Директор озвучил рекомендации РОНО об улучшении работы с детьми в плане воспитания – в них милосердие к братьям нашим меньшим, и попросила коллег подумать и предоставить свои идеи по этой теме. Лене почему-то сразу вспомнилась Светка Власова, подруга и одноклассница, создавшая приют для собак. Она не стала сразу озвучивать свою идею, решила немного подумать, созвониться с подругой, поговорить со своими учениками. Света идею поддержала, но попросила не привозить сразу много детей. Для первого визита Лена выбрала троих ребят, в семьях которых были собаки. Директор дала добро, взяв с Елены слово, что она обеспечит безопасность детей. Занявшись организацией поездки, Лена попросила ребят взять какие-нибудь вкусняшки для питомцев приюта. Сама же закупила 2 больших мешка корма, несколько подстилок, какие-то витамины, игрушки и ошейники с поводками. В воскресенье она заложила все покупки в багажник и поехала собирать ребят по домам. Каково же было ее удивление, когда она увидела, как двое мальчишек и девочка вышли из подъездов с большими пакетами, загруженными различными собачьими прибамбасами. Таким вот шумным табором и массой подарков они и подъехали к воротам приюта. Встречать гостей вышла сама Света и парень-волонтер. Он помог с разгрузкой пакетов и сразу унес мешки с кормом. Собаки встретили их многоголосым лаем. Кто-то радостно повизгивал, кто-то осторожно бухал, некоторые просто шумно сопели, высунув мордашки между прутьями вольеров. На въезде Лена заметила еще одну машину и спросила у Светы: «У вас еще кто-то в гостях?» «Лучше. Один мужчина выбирает себе щенка. Боюсь спугнуть, оставила его с нашим пополнением, пусть присмотрится». «Понятно. Ну, а для нас какая программа?» «Твои ведь все знакомы с собаками. Выберу самых ласковых и дам ребятам их выгулить немного. Ты, насколько я помню, собак любишь на расстоянии, так что тебе не предлагаю». «Свет, но мне же надо пример подавать», — нерешительно проговорила Лена. «Лен, а вдруг опозоришься перед учениками?» Хитро прищурившись, посмотрела на нее Света. «А что тогда?» «А вон, иди-ка лучше щенков посмотри с мужчиной», — улыбнувшись, посоветовала ей Власова. «А мы с Андреем присмотрим за ребятишками». Лена посмотрела в сторону, куда махнула рукой Света, и увидела возле дальнего вольера мужчину, сидевшего перед ним на корточках. Первые дни октября баловали сухой солнечной погодой. Нельзя сказать, что ароматы, витавшие над вольерами, радовали своей свежестью, но хотя бы дорога не печалила лужами и вязкой грязью. Лена медленно двинулась в указанном направлении. Подойдя ближе, она с интересом присмотрелась к мужчине, а тот ее не замечал. Он смотрел на щенков и явно с одним из них разговаривал. Мелкие суетились возле ограды, пытались просунуть голову и лизнуть руку мужчине. «Добрый день! Выбираете себе щенка?» — решила она заговорить с гостем. «Добрый!» — ответил тот, посмотрев на Лену снизу вверх. Потом он поднялся и, указывая на одного из щенков, сказал. «А вот этого хочу!» «Страшненький!» — невольно вырвалось у Лены. Мужчина оглянулся на слова Лены и посмотрел на нее с явным неодобрением. «Вот дура!» — ляпнула гадость и стою, лупаю глазами. «Эстетка чертова!» — с досадой на себя подумала женщина. «Думаете, оригинальная внешность — это страшно?» Он смотрел на нее карими глазами, в которых играла смешинка. Высокий, слегка худощавый, в темной ветровке, сером свитере и потертых джинсах. Мужчина выглядел просто и даже где-то неопрятно, учитывая возраст ветровки и капли грязи на джинсах. Но от взгляда женщины не утаились и аккуратно подстриженные волосы, ухоженность рук и чистый воротничок голубой рубашки, выглядывавший из-под свитера. «А вы тоже за щенком?» Неожиданный вопрос застал Лену врасплох. С ней явно что-то происходило, потому что она вдруг снова ляпнула. «Да». «Что ж, выбирайте». Мужчина немного сдвинулся в сторону, давая собеседнице больший обзор на щенков. Лена подошла поближе к решетке и, внутренне еще не понимая, зачем ей это надо, стала смотреть на щенят. Она наблюдала за снующими туда-сюда пушистыми не очень комочками и сама не заметила, как присела на корточки. Один из щенков ринулся к ней и гавкнул, второй протиснул лапы в дырку между прутьями и, высунув язык, часто задышал. От них пахло псиной, шерстка была мокрой, торчала иголками, лапки загрязнились, а слюни текли по мордочкам. Она не отшатнулась и не скривилась, ее взгляд блуждал по вольеру. Вдруг он остановился на совершенно черном щенке, настороженно стоявшем в дальнем углу и забавно шевелившем ушками. «Я назову ее Кляксой», — услышала она голос мужчины. Тут к ним подошла хозяйка приюта. «Ну что, Александр Николаевич, выбрали?» — спросила она мужчину. «Да, Светлана. Вот ту девочку, белую, с кляксой на лбу», — весело сказал он. «Отлично, сейчас я вам ее подам». Света вошла в вольер, щенки бросились к ее ногам, стали подпрыгивать, стараясь достать до рук. Осторожно, перешагивая через юркие создания, она взяла на руки выбранного щенка и передала его мужчине. «Ну что, страшненькая, поедем домой, будем делать из тебя красавицу». Счастливо улыбаясь, мужчина вновь обратился к Светлане. «А надо оформить какие-то документы?» «Да, я отдам вам паспорт по прививкам, напишу справку, пойдемте». «Подождите», — остановила их Лена. «Света, дай мне вон того черного, в углу который». «Лена!» — вопросительно посмотрела на нее подруга. «А что? Я назову его красавчик, и уверяю, ты не пожалеешь, но обещай отвечать на мои звонки в любое время суток». Света рассмеялась. Улыбнулась Лена, хихикнула Александр Николаевич. Дети удивились и обрадовались, увидев свою учительницу со щенком на руках. «Вот вам и урок милосердия». Прошло 2 месяца. За это время Лена научилась вставать в 5 утра, убирать лужи и кучки, плюнула на съеденные розовые тапки, изучила все закоулки в ближайшем парке и завела знакомство с местными собачниками. Зима вступала в свои права, прикрыв почерневшую от осенних дождей землю чистым первым снежком. «Красотуля, мы идем на большую прогулку», — обрадовала она щенка, тиская его в руках. Красавчик здорово подрос, окреп, он сохранил свою осторожность, но теперь она распространялась только на чужаков. В его сердце жила только она, та, что ласкала его, подолгу разговаривала с ним по вечерам и защищала от всех напастей. Они поехали в лесок, что рос недалеко от города, там была оборудована площадка для занятий с собаками. Лена решила вывести красавчика в большой свет. Место ей посоветовала Света, сказав, что там ей помогут с дрессировкой собаки. Она же сообщила лучшее время и день для посещения площадки. Добрались быстро. Взяв красавчика за поводок, прихватив пакетик с вкусняшками, Лена зашла на площадку и замерла. Возле небольшой горки стоял мужчина, у его ног весело прыгала клякса. Он тоже заметил женщину и приветливо махнул ей рукой. Час пролетел незаметно. Они вместе вышли с площадки, подошли к машинам. «Может, обменяемся телефонами?» — предложил Александр. «Да, конечно», — не задумываясь, ответила Лена. Глядя на то, как они смотрели друг на друга, как счастливы были их собаки, есть у меня подозрение, что скоро Клякса и Красавчик будут жить вместе.